церкви на Мюнхенштрассе. Оно криво торчало там, и Лизель сразу бросилась его спасать. Волокна слева были ровно причесаны, зато правую половину составляли изящные края и дольки зазубренных треугольников. Описать другими словами никак не выходило. Газеты были извлечены из холодных глубин урны. Добавить нечего. А фантик был выцветший и плоский. Лизель нашла его около школы и подняла к небу посмотреть на свет. На фантике обнаружился коллаж из отпечатавшихся подошв. Наконец, облако. Как можно подарить человеку кусок неба? В конце февраля Лизель стояла на Мюнхенштрассе и смотрела, как над холмами плывет гигантское одинокое облако, словно белое чудовище. Оно карабкалось по горам, солнце затмилось, и вместо него на город взирало белое чудище с серым сердцем. «Посмотри-ка туда», — сказала она папе. Ганс склонил голову и объявил то, что показалось ему очевидным. «Тебе надо подарить его Максу, Лизель. Наверное, можно положить его на тумбочку, как другие подарки». Лизель поглядела на папу, будто он сошел с ума. «Ага. А как?» Папа тихонько пристукнул ее по макушке костяшками пальцев. «Запомни, а потом опиши ему». «Оно было как большой белый зверь», — рассказывала она в своем следующем карауле у постели, — «и вылезла из-за гор». Когда, наконец, после нескольких разных поправок и дополнений фраза сложилась, Лизель поняла, что добилась, чего хотела. Она представила, как видение переходит из ее рук в руки Макса сквозь одеяло, и после записала свои слова на клочке бумаги и прижала его речным камнем. Подарки номер 10-13. Один оловянный солдатик. Один чудесный листик. Законченный свистун. Пласт горя. Солдатик был затоптан в грязь возле дома Томми Мюллера, оцарапанный и побитый, что для Лизель уже было достаточной причиной, даже раненый он еще мог стоять. Лист был кленовый, его Лизель нашла в школьном чулане между метлами, ведрами и швабрами. Дверь в чулан была чуть приоткрыта. Листик был сухой и твердый, как поджаренный хлеб. И по всей его коже тянулись холмы и долины. Неведомо, как этот лист попал в школьный коридор и в тот чулан. Половинка звезды на стебле. Лизель подобрала его и повертела в пальцах. В отличие от остальных подарков, этот лист она не стала класть на тумбочку. Она прицепила его булавкой к задернутой шторе перед тем, как начать последние 34 страницы свистуна. В тот день она не ужинала, не ходила в туалет, не пила. Целый день в школе она обещала себе, что сегодня закончит книгу, и Макс Ванденбург будет ее слушать. Он очнется. Папа сидел в углу на полу. Как обычно, безработный. К счастью, он скоро уходил с аккордеоном в Кноллер. Уперев подбородок в колени, он слушал, как читает девочка, которую он так старался научить азбуке. Гордый чтец. Лизель выстроила перед Максом Ванденбургом последние пугающие слова книги. Последние остатки свистуна. В то утро венский воздух за стеклами вагона был туманен. Люди ехали, очевидно, на работу, и убийца насвистывал свою веселую мелодию. Он купил билет. Учтиво поздоровался с другими пассажирами и кондуктором. Он даже уступил место пожилой даме и вежливо поддержал разговор с игроком, который говорил об американских лошадях. В конце концов, свистун любил поговорить. Он разговаривал с людьми и втирался к ним в доверие, обманом добивался расположения к себе. Он говорил с ними и когда убивал их, истязал, проворачивал нож. Только если поговорить было не с кем, он принимался свистеть. Именно поэтому он насвистывал после убийства. «Так вы думаете, всех обскачет номер 7, верно?» «Разумеется», — игрок ухмыльнулся. Доверие уже завоевано.